Глава 29. Слова Бейла эхом отозвались у меня в голове, и неважно, как часто я повторяла их про себя, в них не было никакого смысла. Я увидел, как мы с тобой умираем. Что ты имеешь в виду? Выражение мольбы на лице Бейла исчезло. Оно сменилось безнадежностью, которую я заметила у него, когда мы только встретились. «Мне было всего 11 лет», — начал он. «И я впервые попал в 2020 год. Последний рифт. Я никогда не нашел бы его сам, никогда. Но другая версия меня подсказала мне, где в 2026 он находился, и поэтому это было легко». Бейл вытащил руки из моих, затем отклонился в кровати назад и прислонился к стене. Когда я там появился, вихрь прародитель уже возник. Великое смешение было в полном разгаре, и я увидел там нас с тобой. Тебя и меня. Нам было примерно столько же лет, как сейчас, может, немного больше. Он посмотрел на меня. Его взгляд скользнул по моим волосам, которые я так часто завязывала в хвост. «Волосы у тебя были короче, чем сейчас, если я правильно помню. Это было единственным отличием». Он скривил рот. «И ты была такая же красивая, как сегодня». Слова Бейла заставили меня замереть. Я вспомнила все те моменты, когда он смотрел на мои распущенные волосы, словно проверял их длину. Тогда я подумал, что Хоторн, возможно, когда-нибудь даст мне в напарники девушку-бегуна. Я думал, что мы придем туда вместе для того, чтобы выполнить задание Хоторна. Я не удивился, увидев старшую версию себя, и... Я помню, как мне понравилась идея, что мне не нужно будет больше делать это в одиночку. Он провел руками по черным волосам. Но потом я сообразил, что мы были там... чтобы защитить вихрь прародителя, а не для того, чтобы его разрушить. «А потом?» — спросила я хриплым голосом. «Что случилось потом?» Бейл пожал плечами. «Я точно не знаю, что произошло потом. Я был... Была война, понимаешь? И там были не только мы». Там были другие вихревые бегуны, цундеры, вирблеры, грундеры. Мы боролись с каждым из тех, кто слишком близко подходил к вихрю-прародителю. Я так и не узнал, как они все туда попали. Это ведь был день великого смешения, и там вообще не могло быть никаких мутантов. Значит, они попали туда из будущего. А ты и я. Мы всеми силами защищали вихрь-прародитель. И погибли при этом. Проговорила я тихо. Мы погибнем, защищая вихрь. Бейл скривил рот. Да, мы погибнем, защищая вихрь. Меня бросило в холод, потом в жар. Мое тело напряглось, я резко тряхнула головой и встала. Ощутив взгляд Бейла на спине, я обернулась. «И ты хочешь мне сказать, что мы ничего не можем сделать?» Бейл шумно вздохнул. «Мне кажется, мы об этом уже говорили. Время... Забудь про время!» — крикнула я. «Что думаешь ты?» «То, что думаю я, не играет никакой роли. Выхода нет, Элейн. Я знаю, тебе тяжело это принять, но...» «Но что? Значит, мы умрем? Это твой ответ? Мы умрем и ничего не попробуем исправить? Мы просто будем ждать тот день, когда я решу подстричь волосы, отправимся в прошлое и там умрем?» «У нас нет выбора». Бейл тоже встал, подошел ко мне и взял меня за плечи. «Как ты думаешь, как проходила моя жизнь после того, как я все это увидел? А? Когда я был еще ребенком, а весь этот дерьмовый мир уже считал меня своим спасителем, я знал, что моя жизнь через несколько лет закончится. И нет ничего, что я могу сделать, чтобы предотвратить это. Как ты думаешь, каково это? Как ты думаешь, каково это видеть свою, нашу смерть и продолжать жить, словно ничего не случилось? Каждое слово Бейла звучало как пощечина. Мы ничего не можем сделать, даже если попытаемся предотвратить это. Все вокруг было словно в тумане, потому что все сразу обрело смысл. Безрассудно смелое поведение Бейла. Все те риски, на которые он постоянно шел, он знал, что он не умрет. Поэтому он вел себя так, словно с ним ничего не случится. Поэтому он так часто ставил на кон свою жизнь, ничего не боясь, не принимая во внимание себя, потому что он знал, что его время еще не пришло. «А ты никогда не думал о том, что мы можем вместе поискать решение?» — спросила я с дрожью в голосе. «Нет никакого решения», — возразил мне Бейл. «Наш конец предопределен. Мы вместе отправимся к вихрю-прародителю и там умрем». Я почувствовала, как все во мне болезненно сжалось. Бейл еще держал меня за плечи, и когда я отпрянула от него, вытерла глаза, полные слез, пока не смогла видеть более отчетливо. Лицо Бейла было полно отчаяния, и часть меня думала, что он это заслужил. «Значит, ты просто позволишь этому случиться?» — спросила я так сдержанно, как только могла. «Ты самый умный человек, которого я когда-либо встречала?» Бейл сжал руки в кулаки. «Неважно, насколько я умный или как сильно я хочу, чтобы все было по-другому. Это игра. Мы можем играть против правил, мы можем даже сопротивляться, но итог будет один. Варианта выжить нет. Он никогда не был частью игры». Меня переполнял гнев. Я хотела его ударить, потрясти и закричать на него, но не могла. «Я испробовал все, что можно было использовать», — сказал Бейл мягким голосом. «Я еще раз вернулся назад, когда стал старше и уже жил в Санктуме. Я пробовал спасти нас. Безуспешно». Его голос сорвался на последнем слове. Он с силой потер глаза. «А сейчас я больше не могу». Я кивнула, хоть и чувствовала себя опустошенной, оглушенной. Перед внутренним взором предстал вихрь-прародитель. Он становился все больше и больше, пока не поглотил меня, потом Бейла, а потом и весь мир. «И ты все это знал», — сказала я хриплым голосом. «Все это время». «Да», — признался он. «Зачем тогда ты все это допустил? Нас с тобой?» Бейл засмеялся беззвучным мрачным смехом. «О, поверь мне, я пытался держаться от тебя подальше. После того, как я впервые встретил тебя в настоящем времени и отнес тебя к твоей тете, я ушел так далеко, как только мог, на другой конец земли. Но мы все равно встретились снова. Когда ты оказалась передо мной в том переулке в Анкоридже, я не мог в это поверить. Но ты была передо мной, и ты была такая прекрасная, решительная, сильная, а самое ужасное...» Бейл улыбнулся. В его взгляде смешались смирение и ненависть к себе. «Самое ужасное, что я не могу винить в этом судьбу или время. В конце концов, я сам доставил тебя к себе». Я наморщила лоб. «Что ты имеешь в виду?» Бейл смотрел на меня долго, изучающе. «Подумай сама. Кто тогда направил вихрь на Аляску в день твоего забега? Кто подхватил тебя на вершине горы и с помощью вихря доставил в Анкоридж? Это была не ты. Перед глазами вновь предстала картина, как я в Альпах падаю в пропасть. Точно. Это Бейл открыл вихрь и тем самым спас мою жизнь. И этот вихрь привел меня к нему. В тот день я встретила его впервые. Я сам позаботился о том, чтобы наши пути пересеклись, потому что я слаб. Потому что я не могу это предотвратить, не могу, когда речь идет о тебе. Между нами была целая чертова планета, и в итоге я позаботился о том, чтобы все началось сначала. Я не могу покорить время и никогда не мог. Бейл закрыл лицо руками. Мне хотелось обнять его, но я заставила себя остаться на месте. «Ты не виноват в моей смерти», — прошептала я. Но я запустил эту реакцию. И я не даю ей остановиться. Так в чем разница? Я всхлипнула. Разница в том, что ты любишь меня. «Да?» — Бейл фыркнул. «И как же тебе с этим повезло?» Я уставилась на Бейла, оглушенная и все-таки полная кипящих чувств. До этого момента я стояла перед ним в шоковом состоянии. Его безнадежность сдавила мне шею, словно удав. Но вдруг жизнь снова запульсировала в моих жилах. «Может быть, ты сдался?» — сказала я уверенным голосом. Бейл взглянул на меня. «А я? Нет. И не сдамся». «Элейн!» — произнес Бейл, но я покачала головой и повернулась к двери. Он снова выкрикнул мое имя, но я не могла больше оставаться рядом с ним. Только после того, как я прошла два этажа по круглому внешнему коридору, я остановилась. Мне было наплевать на взгляды рабочих, готовивших купол для завтрашнего дня. Я игнорировала каждого, кто шел мне навстречу. Я хотела просто уйти. Снаружи перед звездами в ночном небе тянулись тонкие полоски облаков, и я остановилась перед застекленным фасадом купола, наблюдая за ними, пока не успокоилась. Бейл прыгал в прошлое и видел, что ожидает нас в будущем. Он видел, как мы погибли. Я прислонилась лбом к выгнутому оконному стеклу. Часть меня хотела немедленно уничтожить все чувства, каждую искорку любви, которую я только-только для себя открыла. Но другая часть, она хотела вернуться к Бейлу и накричать на него, пока он не признает, наконец, свою неправоту и не начнет искать вместе со мной способ избежать нашей гибели. Я устало оттолкнулась от стеклянной стены и бесцельно прошла по коридору несколько шагов. Мне не хватало Луки. А еще больше мне не хватало Сьюзи. Подруги, которая не задавала лишних вопросов, не хотела знать, что случилось, а просто обнимала меня. Но я не могла с ними встретиться. Я медленно прошла по этажу почти целый круг. Мы с Бейлом провели много дней в куполе Эол. А все купола были построены одинаково. И все-таки я поняла, где шла, только когда оказалась в медчасти. Холден спокойно лежал в кровати. На лице и на носу у него была дыхательная маска. Его грудь равномерно поднималась и опускалась, и я была уверена, что он спал, пока он неожиданно не открыл глаза. Казалось, он удивился, увидев меня. Он хотел снять маску, но я быстро подошла к нему и удержала его руку. «Оставь ее», — сказала я, — «она нужна тебе. Я только...» Я вздохнула и указала на свободную кровать рядом с Холденом. «Могу я переночевать здесь?» Он поднял бровь и посмотрел на меня изучающе, затем кивнул. Я опустилась на кровать рядом с ним. Он протянул мне миску с кексами, которые ему, наверное, оставила медсестра. Я с благодарностью взяла три штуки. Я молча начала жевать первый кекс, и только когда Холден постучал по моей руке, я снова взглянула на него. Он напечатал что-то на своем детекторе и спроецировал буквы в воздух. «Значит, ваш разговор прошел успешно». У меня вырвался смешок. Хотя мне хотелось плакать, я покачала головой и проглотила сухой кекс. Холден напечатал дальше. «Ты хочешь поговорить об этом?» Я снова покачала головой. «Мы должны выяснить, что такое проект ЭОЛ», — сказала я. «А потом я просто исчезну отсюда». Холден кивнул. Потом снова стал что-то печатать, на этот раз чуть дольше. «Мы должны поторопиться. Я посмотрел маршрут города. Мы летим на Карибы. При сохранении этой скорости мы уже через 5 дней будем там, где был кратер». Я внутренне застонала. Нужно постоянно напоминать себе, что мы находились в прошлом. Тогда у нас мало времени. «Все получится». Холден улыбнулся и показал свободной рукой жест в форме буквы «В». «Клянусь, мы найдем проект ЭОЛ, а потом посмотрим». Я кивнула, натянула на голову одеяло и закрыла глаза. Ко мне вернулась крохотная часть моих сил, хотя я совершенно не знала, как осуществить наш план. Даже если мы выясним, что это за проект ЭОЛ, что это нам даст? Бейл уже увидел, как закончится наша история. Он видел, что люди Хоторна, и не только они, найдут дорогу к вихрю-прародителю. И с тех пор он потерял всякую надежду что-то исправить. Но так ли это на самом деле? Я открыла глаза и посмотрела из окна в небо. Даже здесь, в медчасти, внешняя стена была сделана из толстого стекла. Передо мной не было ничего, кроме темноты и холода. Повернув голову, я увидела очертания тонкого лунного серпа. По щекам потекли слезы. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой потерянной.